Владимир Орлов. Александр Сергеевич Грибоедов и его комедия. Первое. Гениальный художник, один из основоположников русского реализма, автор замечательнейшего произведения русской стихотворной драматургии, бессмертной комедии «Горе от ума». Александр Сергеевич Грибоедов близок и дорог нам как передовой деятель и мыслитель своего времени, оказавший глубокое и плодотворное влияние на развитие национальной русской культуры. Как истинно великий национальный и народный писатель, Грибоедов ставил и разрешал в своем творчестве основные, важнейшие вопросы, связанные с жизнью и судьбами русского народа. Комедия Грибоедова «Горе от ума» сыграла выдающуюся роль в деле общественно-политического и нравственного воспитания нескольких поколений русских людей. Она вооружала их на борьбу с насилием и произволом, подлостью и невежеством, во имя свободы и разума, во имя торжества передовых идей и подлинной культуры. Свою нравственно-воспитательную силу комедия не утратила и в наше время. Мы, как и наши отцы и деды, восхищаемся художественным совершенством «Горя от ума», блеском грибоедовского языка, поразительно ярким изображением быта и нравов, реалистической типичностью образов Фамусова и Скалозуба, Молчалина и Репетилова и всех остальных выведенных в комедии лиц. Но при всем том, «Горе от ума» не воспринимается нами только как памятник художественной литературы. Когда мы читаем или перечитываем комедию, или смотрим ее в театре, мы ощущаем живой интерес к тому, что случилось в доме Павла Афанасьевича Фамусова более 150 лет назад. Откуда же такой напряженный, волнующий интерес? Ведь 150 лет — очень большой срок, и вряд ли человека нашего времени и наших взглядов на жизнь может особо увлечь изображение быта и нравов, ушедших безвозвратно в прошлое, сколь бы это изображение ни было художественно совершенным. И незанятная драматическая интрига интересует нас в первую очередь в комедии Грибоедова, а горестная судьба ее благородного героя, юного, пылкого и свободолюбивого Чацкого, его мысли и чувства. В этой связи возникает вопрос о соотношении в комедии Грибоедова двух начал — обличительно-сатирического и утверждающе-героического. Разумеется, «Горе от ума» является величайшим памятником русской обличительной литературы. Всей совокупностью своих тем, идей и образов комедия была направлена против мракобесия, умственного застоя и духовного ничтожества костного и своекорыстного общества бар-крепостников, против фамусовского мира, где действуют знатные негодяи и мелкотравчатые подхалимы, отъявленные мошенники и плуты, доносчики и зловещие старухи, объединенные, как круговой порукой, непримиримой враждой к свободной жизни, глашатаем которой выступает Чацкий. С громадным темпераментом Грибоедов сорвал маску внешнего благолепия с истинного отвратительного облика этого подлого и пошлого мира, где меняли людей на борзых собак, грабительством добывали почести и богатства, разливались в пирах и мотовстве, а ученье считали чумой. Но Грибоедов не был бы подлинно великим национальным и народным писателем, если бы ограничился только разоблачением фамусовского мира, потому что национальный и народный писатель не может не отразить в своем творчестве историческое движение своего народа вперед в будущее. И, конечно, идейное содержание «Горя от ума» не исчерпывается разоблачением порядков и нравов крепостнического общества. В комедии есть и полноценное положительное содержание, потому что в ней дана широкая и во всех подробностях верная картина русской жизни в грибоедовское время и теневых и светлых ее сторон. Грибоедов рассказал о том, что произошло в одном московском доме в течение одного дня. Но какая широта мысли в этом рассказе! В нем веет дух времени, дух истории. Комедия отразила не только быт и нравы темного старого мира барской Москвы, жившей по преданиям времен очаковских, но и движение передовой общественной мысли в России в начале 19-го столетия, когда на борьбу со старым миром вышли дворянские революционеры-декабристы. Это и было главным и основным, что хотел сказать своей комедии Грибоедов, воплощая в образе Чацкого идею активного творческого разума и свободного человеческого чувства, взрывающих костный варварский мир крепостников. Пушкин, прочитав «Горе от ума», написал приятелю Бестужеву: «В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо?» Ответ: Грибоедов. «А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком, именно с Грибоедовым, и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями». Действительно, в комедии Грибоедова есть незримое и в то же время главное действующее лицо — сам Грибоедов. Все, кто лично знал Грибоедова, единогласно говорят о его замечательном уме, разнообразных дарованиях, государственных способностях, громадной учености. Тот же Пушкин называл Грибоедова человеком необыкновенным. И этот необыкновенный человек, гениальный поэт и выдающийся государственный деятель, один из лучших русских дипломатов своего времени, отразился в своем великом создании, в комедии «Горе от ума», со всеми резкими, оригинальными чертами своего характера. В каждой строке комедии, в каждом ее остром словечке слышится то насмешливый, то гневный, то вдохновенный, но всегда взволнованный голос самого Грибоедова. Он меньше всего был летописцем старой Москвы, равнодушно внимающим добру и злу. Он смело вмешивался в жизнь и поведение своих героев, все свое сочувствие отдал Чацкому, все свое презрение толпе его мучителей. Поэтому для того, чтобы шире раскрыть исторический смысл комедии «Горе от ума», нужно рассматривать ее как в связи с личностью и характером Грибоедова, так и в свете русской действительности начала XIX века, в условиях которой сложилось общественное и художественное мировоззрение писателя.